Было уже часов 10 вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна. И теперь Наде, она вышла в сад на минутку, видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка. Отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной. И теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой. Возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреевич, и внимательно слушал. В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май. Дышалось глубоко, и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать. Ей Наде было уже 23 года. С 16 лет она страстно мечтала о замужестве. И теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреевича, того самого, который стоял за окном. Он ей нравился. Свадьба была уже назначена на 7 июля. А между тем радости не было. Ночь спала она плохо, веселье пропало. Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке. Пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца. Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце. Это Александр Тимофеевич, или попросту Саша, гость, приехавший из Москвы 10 дней назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаянием ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. И у нее был сын, Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник. И когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву, в комиссаровское училище. Года через два перешел он в училище живописи, пробыл здесь чуть ли не 15 лет и кончил по архитектурному отделению с грехом пополам. Но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться. На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки, стоптанные внизу. И сорочка была неглаженная, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык как к родным, и у них чувствовал себя как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашиной комнатой. Стоя на крыльце, он увидел Надю и пошел к ней. «Хорошо у вас здесь», — сказал он. «Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить». «Да, должно так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу». Он засмеялся без причины и сел рядом. «А я вот сижу и смотрю отсюда на маму», — сказала Надя. «Она кажется отсюда такой молодой». «У моей мамы, конечно, есть слабости», — добавила она, помолчав. «Но все же она необыкновенная женщина». «Да, хорошая», — согласился Саша. «Ваша мама, по-своему, конечно, и очень добрая, и милая женщина. Но, как вам сказать, сегодня утром рано зашел я к вам на кухню, а там 4 прислуги спят прямо на полу. Кровати нет, вместо постели лохмотья, вонь, клопы, тараканы. То же самое, что было 20 лет назад. Никакой перемены». «Ну, бабушка, бог с ней, а то она и бабушка. Но ведь мама, небось, по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, понимать». Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем 2 длинных, тощих пальца. Мне все здесь как-то дико, с непривычки, продолжал он. Черт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь. Бабушка тоже ничего не делает, вы тоже. И жених Андрей Андреевич тоже ничего не делает. Надя слышала это и в прошлом году, и, кажется, в позапрошлом. И знала, что Саша иначе рассуждать не может. И это прежде смешило ее. Теперь же почему-то ей стало досадно. «Все это старое давно надоело», — сказала она и встала. «Вы бы придумали что-нибудь поновее?» Он засмеялся и тоже встал. И оба пошли к дому. «И говорите вы много лишнего», — сказала она. «Вот вы только что говорили про моего Андрея. Но ведь вы его не знаете». «Моего Андрея. Бог с ним, с вашим Андреем. Мне вот молодости вашей жалко». Когда вошли в зал, там уже садились ужинать. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом. Но она каждое утро молилась, чтобы Бог спас ее от разорения, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в пенсне и с бриллиантами на каждом пальце. И отец Андрей, старик, худощавый, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное. И его сын Андрей Андреевич, жених Нади, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника. Все трое говорили о гипнотизме. «Ты у меня в неделю поправишься», — сказала бабуля, обращаясь к Саше. «Только вот кушай побольше». «И на что ты похож?» — вздохнула она. «Страшный ты стал. Вот уж подлинно, как есть блудный сын». «Отеческого дара расточив богатство», — проговорил отец Андрей медленно со смеющимися глазами. «С бессмысленными скоты посохся, окоянный». «Люблю я своего батьку», — сказал Андрей Андреевич и потрогал отца за плечо. «Славный старик, добрый старик». Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку. «Стало быть, вы верите в гипнотизм?» — спросил отец Андрей у Нины Ивановны. «Я не могу, конечно, утверждать, что я верю», ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение. «Но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного». «Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного». Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах. Потом на глазах заблестели слезы. Она заволновалась. «Хотя я и не смею спорить с вами, — сказала она, — но согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок». «Ни одной, смею вас уверить». После ужина Андрей Андреевич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояле. Он 10 лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительной целью. И в городе называли его артистом. Андрей Андреевич играл, все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробил 12, лопнула вдруг струна на скрипке. Все засмеялись, засуетились и стали прощаться. Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью. Нижний этаж занимала бабушка. Внизу в зале стали тушить огни, а Саша все еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по 7 в один раз. Надя, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец все затихло. и только слышалось изредка, как в своей комнате внизу покашливал басом Саша.